Под бременем грехов иду вновь на Голгофу, чтоб ты простил меня, Иисус, и успокоил. А на душе тяжелый ком стыда и боли, не смею ввысь поднять свой взор, объемлет холод. Исцелительный бальзам безнаказанный, пусть ляжет милости. Сомнений стрелы мне грозят опасным боем, а совесть звонко бьет в набат, кто даст покой мне? Огни забав мирских блестят, забот вернуться, но мне дороги нет назад, не обольщусь я. У ног распятого стою я в сокрушении. Прости, дай от смертных пут освобождение. Лучом небесным просвети души ненастье. Спасенья радость обрести, всем сердцем жажду.